Лимузин они нагнали через два квартала. Он остановился у отеля «Дориан». «Миссис Салливан?» — окликнула Лора Кортни Салливан, когда она поднималась со своим спутником по ступенькам к подъезду. «Я специальный агент ФБР, Лора Квентин. А это лейтенант Тонио из департамента полиции штата. Нам необходимо с вами поговорить». «Оставьте ее в покое», — грозно проговорил старик, выступая вперед. «Ей и так досталось. Что вы еще хотите?» «Простите, вы адвокат, миссис Салливан?» — спросил Тонио. «Я ее свекр, Виктор Салливан. Нам просто необходимо поговорить с миссис Салливан», — сказала Квентин, вложив в голос как можно больше настойчивости. «С этой минуты те вопросы к нашим адвокатам. Я поговорю с ними, Виктор», — слабо проговорила Кортни. — Ты уверена? — Да, все в порядке. — Хорошо, я буду ждать тебя в вестибюле. — Мы можем где-нибудь устроиться, чтобы нам не мешали? — спросила Квентин. — Да, здесь за углом есть кафе. Может быть, там? — Отлично, мы не задержим вас надолго. Они уселись за столик и заказали по чашке кофе. В этот момент коротко просигналил сотовый телефон Майкла. «Прошу прощения, дамы», — улыбнулся он и отошел к стойке бара. Квентин пристально взглянула на женщину, сидевшую перед ней. На лице Кортни Салливан лежала печать горя и бессонных ночей. Коротко остриженные волосы она нервным движением поправляла за уши, руки ее дрожали, когда она закуривала. «Итак, что вам надо?» «Даже не знаю, с чего начать, миссис Салливан. Поверьте, мы никоим образом не хотим оскорбить ваши чувства, но есть некоторые обстоятельства, которые не позволяют нам однозначно судить о том, что именно произошло с вашим сыном». «Не понимаю вас», — сказала Кортни, опустив взгляд и помешивая свой кофе. «Миссис Салливан, у нас имеются веские основания сомневаться в том, что тот, кого нашли в сгоревшей машине? Ваш сын». Рука Кортни, державшая сигарету, задрожала. «Перестаньте, прошу вас, оставьте его в покое. Я не вынесу этого, я не вынесу». «Кортни, я понимаю ваши чувства. Вы ничего не можете понять, ничего. Разве вам приходилось терять мужа и сына? Разве вам приходилось каждый день сталкиваться с теми, кто считает, что ваш сын — убийца? Разве вам приходилось выслушивать оскорбительные выкрики недорослей из Лейнскрикской средней школы и терпеть тихую ненависть их родителей? Я боюсь теперь дочь отпустить от себя хоть на шаг». «Кортни, выслушайте меня, пожалуйста. Это очень важно. В деле вашего сына есть много непонятного, и мы пытаемся в этом разобраться. Но нам нужна любая помощь, которая прольет свет на то, что происходило и происходит вокруг Эда. Мы искренне хотим вам помочь. Поверьте, что касается аварии на дороге, то тут не все ясно. Необходимо провести всестороннюю экспертизу останков. Это простая формальность. Но только тогда мы будем знать, что делать. Опустить руки или искать дальше? Кортни, вы ведь не простите себе потом, если окажется, что вы похоронили сына при его жизни. Не сделали ни малейшего усилия, чтобы помочь ему, когда он особо в этом нуждался. Окончив разговор, Майкл снова сел за столик. «Я думала, что смогу это выдержать, если только с Эдом все будет в порядке. У меня, кроме него и Дороти, никого не осталось. Виктор Салливан, мой свекр, приехал только тогда, когда во всех газетах стали трепать, как он выразился, его имя. А на самом деле ему плевать на нас. Кортни, у вас есть какие-то подозрения относительно того, кто мог похитить вашего сына?» — спросил Тонио. Кортни Салливан изо всех сил пыталась не расплакаться. Лора вытащила из держателя несколько салфеток и подала их ей. «Мне позвонили», — сказала Кортни тихо, — «сразу после того, как похитили его из госпиталя». «Кто?» — насторожилась Квентин и переглянулась с Тонио. «Мужчина. Он назвался Натаном, сказал, что с Эдом все в порядке и просил не связываться с полицией. Он сказал, что хочет помочь нам. А потом, когда мне показали куртку и браслет Эда, я вначале не могла поверить. И сейчас не верю. Кортни, я сейчас задам вам один вопрос, возможно, самый важный вопрос. Прошу, ответьте мне на него правдиво. Я знаю, вам его уже задавали, но будем считать, что мы не знаем, что вы тогда ответили. Теперь я спрашиваю еще раз. В вашем доме хранилось какое-нибудь оружие? Кортни Салливан промолчала и затянулась сигаретой. Миссис Салливан, — вмешался в разговор Майкл, — так или иначе это выяснится, и своим молчанием вы не поможете сыну. Установить виновность или невиновность Эда мы можем только тогда, когда определим, кому принадлежало оружие убийства. Я уже сказала, что не видела в доме отца никакого оружия, но... Продолжайте, миссис Салливан, это очень важно. Когда-то давно у отца было ружье или нечто в этом роде. Однако мама даже слышать ничего не хотела об оружии в доме, и тогда папа его куда-то спрятал, а, возможно, и продал. Но наверняка вы не знаете? Нет. И полиция ничего не нашла. — Мы хотим еще раз осмотреть ваш дом, — сказала Квентин. — Но сейчас нам необходимо ваше согласие на экспертизу останков. Без вашей помощи мы только потеряем время. — Хорошо. А что, если это действительно не он? — Тогда мы найдем его, — ласково прикоснулась к ее руке Лора.